вся дальнейшая жизнь Вячеслава Егорыча Соломатина проходила по той же самой схеме. Лидер двигался вперед и вверх, и каждый раз ему нужна была команда преданных и надежных, на которых можно положиться. Но далеко не каждый мог двигаться следом за лидером. Тот менял должности и области, в которых руководил, и те, кого он привел с собою, заняв предыдущую должность, не хотели менять сферу деятельности и место жительства, следуя за лидером, получившим новое назначение. Не все, конечно, отказывались. Некоторые соглашались идти дальше и начинать все сначала, но после двух-трех переездов или перемен работы останавливались, и только Соломатин следовал за своим лидером как привязанный. Еще с момента поступления в институт о нем знали. Он из команды лидера. Естественно, при новом перемещении прихвостень, правда уж совсем другой, снова нашел Соломатина. И потом его тоже всегда находили, потому что знали. Он пришел с командой лидера на ту должность, потом на эту, стал быть, это человек лидера. А лидер по-прежнему не помнил его фамилию и даже перестал узнавать в лицо. Приказы о назначении людей на должности готовили прихвостни помощники, и лидер, полностью доверяя им, ставил свою подпись, не глядя и не вникая в суть. Всю свою жизнь Вячеслав Егорыч Соломатин посвятил служению своему лидеру, служению беззаветному и преданному. После 45 лет в нем вдруг проснулось честолюбие. Он с горечью понял, что лидер не замечает его заслуг, потому что вперед лезут более наглые, более зубастые, а он, Соломатин, всегда считал своим долгом честно делать порученное дело и не кричать на каждом углу о своих достижениях. Он все ждал, что вот-вот лидер обратит на него внимание и скажет: «Ах, Славка, Славка! Всю жизнь мы с тобой рядом прошли, плечом к плечу, и всегда ты был мне надежной опорой. Если б не ты, я б ничего не достиг». При условии, что, разумеется, это услышит вся страна, и не один только Вячеслав Егорыч, этого было бы достаточно, чтобы Соломатин не считал свою жизнь прожитой зря, но лидер почему-то молчал. Теперь у Вячеслава Егорыча была небольшая должность в администрации президента, и он по-прежнему больше всего на свете хотел, чтобы ставший президентом лидер его заметил и оценил. Сколько жертв принесено, сколько обжитых, уютных квартир брошено, сколько скандалов с женой пережито из-за постоянных переездов или смены мест работы. И все это имеет смысл только в том случае, если под занавес он хотя бы какое-то время побудет человеком, приближенным к президенту. Человеком, чье имя и лицо будет знать вся страна, тогда, значит, все было не зря. Но за время первого срока президентства Соломатин пробиться к своему лидеру не успел. Ему не хватило совсем немногого. И теперь вся надежда была на то, что президента переизберут на второй срок, а для этого следовало постараться. Вячеслав Егорыч всю жизнь все делал для себя сам, не ожидая, когда это сделают для него другие, и потом он действительно был предан своему лидеру и готов ради него на все. После того, как впервые Слава Соломатин попал в команду лидера в качестве студента, ему почти всегда поручались участки, связанные с наукой и образованием. Случайность ли это была чья-то или воля, сказать трудно, но куда бы ни последовал своим лидером Соломатин, ему приходилось заниматься высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями, либо работая в них на должностях начальника отдела кадров или освобожденного секретаря парторганизации, либо курируя их по линии партийных органов. Поэтому, взвешивая свои небогатые возможности оказать президенту помощь в предвыборной борьбе, Соломатин остановился именно на чеченских проблемах, а не на вопросах экономики. Дело в том, что в столичных научных учреждениях у него были хорошие связи и обширные знакомства, а в том, что делать всю работу будут именно научные учреждения, а не сами комиссии, созданные президентом, Вячеслав Егорыч не сомневался ни единой минуты. Такова была практика еще в застойные времена, такой она осталась сейчас. Дальше ему пришлось сделать выбор между институтами, которые будут работать на комиссию президентского совета, и теми, откуда будут черпать гениальные идеи министры во главе с премьером. Члены президентского совета в большинстве своем люди неслуживые, ученые, специалисты, эксперты, академики, профессора, демократы и либералы, борцы за права человека и строители правового государства. Соломатин отдавал себе отчет в том, что управа на них он не найдет. А вот с министрами дело обстоит по-другому. Вячеслав Егорыч, работавший много лет назад в аппарате столичного горкома партии, как раз в отделе, который руководил наукой, неплохо знал московские научно-исследовательские учреждения и представлял себе довольно четко, где может вестись работа над интересующими его проблемами. И основная масса этих институтов оказалась по вполне понятным причинам подчиненной министрам силовикам. Понятное дело... Где же в первую очередь изучать чеченскую войну, как не в институтах, работающих на Министерство обороны, МВД, ФСБ и Министерство по чрезвычайным ситуациям?